Бровкин ничего не знал об экстренном совещании магистров. В последние 3 месяца он вообще практически не имел сведений о том, что происходит за пределами маленькой тюремной камеры. Вся его жизнь протекала в мирке площадью 6 квадратных метров. Связь с внешним миром осуществлялась через крошечное окошко. Через него в узилище попадали запрошенные вещи и еда. Справедливый внутренний суд Ордена наказал его за сущую безделицу. Он хорошо помнил тот тихий весенний день, когда возвращался к себе домой после посещения городской библиотеки, где продлевал просроченные книги. Немного отойдя от станции метро, Бровкин увидел возле обочины группу из 3 мотоциклистов в байкерской амуниции. Их стальные кони стояли в 1 стройный ряд, а плечистые ребята, сгрудившись в кружок, оглушительно ржали над чем-то очень смешным. Рыцарь не стал бы останавливаться, но внезапно заметил, что у одного из троицы на шее болтается большой перевернутый крест. Без малейших колебаний Бровкин скорректировал свой курс и встал перед крепышом в черной коже. Посмотрев на него снизу вверх своими добрыми, меланхоличными глазами, он практически вежливо ему предложил: «Слышишь ты, ошибка акушера, сними этот крест, или я его тебе в задницу по самый локоть засуну». Паренек просто косил под сатаниста и мог бы спокойно отказаться от ношения столь кощунственной святыни. Но почему-то не стал. Зря. Сотрудники внутренних органов подоспели к месту событий в тот момент, когда парни уже лежали на асфальте, не в силах продолжить схватку. С одного из них Бровкин пытался снять штаны, явно намереваясь выполнить свою необычную угрозу. Напрасно служивые люди вздумали помешать славному деянию разгневанного рыцаря Ордена. Милицию он тоже не любил. Причинив им множественные телесные повреждения, Чапай лихо перемахнул через забор, избегая дальнейшей эскалации конфликта. Поймать его так и не смогли, но, к сожалению, хорошо запомнили приметы и объявили тревогу по всему городу. Дежурный наблюдатель Ордена, взглянув на приметы малорослого лопоухого преступника, избившего 7 человек, опознал Бровкина почти мгновенно. Его все знали очень хорошо. Почерк происшествия был стандартным, да и сам он не стал отпираться, хотя вины своей так и не признал, считая, что действовал совершенно правильно. Впрочем, это тоже было в порядке вещей. Глядя на этого человека, просто невозможно было понять, почему он носит такое странное рыцарское прозвище. Внешностью Бровкин совершенно не походил на легендарного красного командира. Невысокий, плотный, с заметным брюшком и круглый, розовой физиономией со смешными оттопыренными ушами. Ему бы больше подошло что-нибудь вроде колобка или пончика, но все вышло иначе. Во-первых, характер его был не просто железным, бронированным, с немалой склонностью к экстравагантности и эпатажным поступкам. А во-вторых, имя и отчество – Василий Иванович. В камере Чапай вовсе не скучал. Он закончил свою последнюю книгу «Роль сатанизма в сионизме» и сейчас взялся писать новую под рабочим названием «Неизбежность принудительного гомосексуализма в современной эстраде». Помимо бурной творческой деятельности, он 3 в день делал продолжительную зарядку с 2-пудовой гирей, терпеливо дрессировал тюремных тараканов и тайком точил стальной супинатор, извлеченный из левой туфли. Бровкин вовсе не собирался бежать, он просто хотел разработать безупречный план побега, сделать всю подготовку для его реализации и предъявить его стражам, чтобы те знали. Их узилище не столь уж надежно, как считается. Сидя на маленьком стульчике, Чапаев с интересом следил, как здоровенный черный таракан по кличке Абрам, шевеля длинными усами, продвигается по довольно сложной трассе с многочисленными препятствиями. Наградой за труды являлись редкие крошки подслащённого хлеба, разбросанные на ключевых участках извилистого пути. Насекомое достойно преодолело все препоны из пачки сигарет и бумажных барьеров, после чего быстро умчалось под кровать. Бровкин собирался подманить следующего усатого сокамерника, как вдруг загрохотал замок, и дверь открылась. В камеру вошел охранник, 3 других встали перед проемом. Чапаев без всякого удивления взял протянутую телефонную трубку, но подносить к уху не стал, заметив огонек громкой связи. «Василий Иванович?» «Нет, он меня бросил», – печально ответил Бровкин. «Что ему передать, если вдруг вернется?» Собеседник хмыкнул. «И не надоело еще тараканов гонять? Выслушай внимательно мои слова, потом можешь говорить все, что угодно. Чапаев, у нас на Дальнем Востоке сложилась довольно неприятная ситуация. Мы решили временно освободить тебя от наказания и поставить заниматься решением проблемы. Для этого предлагаем принять на себя полномочия диктатора. Ну как, согласен?» Медлительность с детских лет не являлась чертой характера Бровкина. Он не раздумывал ни секунды. «Да». «Что прикажете, господин диктатор?» Уважительно поинтересовался невидимый собеседник. В любой момент жизни Бровкин четко знал, что ему требуется, не растерялся и сейчас. Парикмахера, горячую ванну, военную форму нескольких родов войск, девку, реактивный истребитель и немедленно взорвите церковь сатаны на Пресне. «Вам блондинку или брюнетку?» – деловито уточнил голос из телефона. «Все равно, хоть лысую. Мне она нужна не для пополнения коллекции скальпов». «Хорошо, уже выполняется. С истребителем придется немного подождать, но думаю, часа через два этот вопрос решится, а церковь, надеюсь, до утра не достоит». «Смотри», – пригрозил Чапаев. «Ключевое слово – немедленно. Затянешь волынку – попадешь в проктологию с очень неприятным диагнозом». Повернувшись к охранникам, стоящим по стойке смирно, он гаркнул. «Хвалю за службу! Рады стараться!» «Ну, и где же у вас тут ванная с парикмахером и лысыми девками?»